что запивать рейнским рислингом, поджаренную ветчину или карпа на сарделях. Что же касается вас, дорогой друг, то, по моему мнению, если вы будете действовать так, как вы действуете, если, например, и впредь станете утверждать, что Вальштейн – убийца, и помощь, какую он вам оказал, вытащив из ситуации поистине незавидной, единственный в его жизни положительный поступок, то недолго вы будете наслаждаться этим самым запахом хлеба, столь мудро и верно вами оцененным. Петр ответил: «Верный своей французской природе, вы так элегантно, да вы иначе и не умеете, коснулись некой заботы, которая настолько меня удручает, что вместо того, чтобы радоваться спасению, я мрачно смотрю на свет и невольно разыскиваю глазами какой-нибудь холмик, под которым мог бы упокоиться и тем разрешить свою дилемму». «Дилемму?» — удивился шевалье. «Какая дилемма может заботить человека, только что избежавшего эшафота? Видите ли, как человек воспитанный, я обязан благодарностью Вальштейну. Но могу ли я быть обязанным ему благодарностью, если питаю относительно него замыслы исключительно враждебные? Это все, что я могу вам открыть, шевалье, но поймите, нравственная ситуация у меня поистине весьма запутана. Чтобы успокоить вас, достаточно двух словечек», — возразил де ля Прери. «И это Пантарей». «Ну, хорошо. Вы, значит, так же, как и я, папский агент. Принимаю это известие с удовольствием, но не более того. В моем щекотливом положении оно ничего не меняет». «Позвольте с вами не согласиться», — отозвался шевалье. «Его святейшество пожелали передать вам через меня, что вам нет более надобности утруждать себя, а следует вернуться в Рим, где для вас есть иные, более серьезные задачи, ибо Вальштейн мертв». «Мертв?» — вскричал Петр. Шевалье де ля Прери усмехнулся. «Не в прямом смысле слова. Мы, французы, довольно легко обращаемся со словом «морт». Для нас всякий, кому перестала улыбаться фортуна, кто, к примеру, впал в немилость у сильных мира сего, кто утратил имущество, сан, честь и так далее, все равно, что мертв. Ну, а у Вальштейна хворобы бросились на мозг, и он поражен слабоумием. Вот я и называю его мертвецом. Нынешний Вальштейн еще способен повесить курьера или пригрозить сравнять с землей Кемптон, если у господина де ля Кукана упадет хоть волос с головы. Равным образом он может расправиться с тем же Пьером де Куканом, если б какой-нибудь доброжелатель перенес ему, как этот Пьер де Кукан о нем отзывается. Но это и все. О том же, чтобы он был способен на крупную акцию, которой вы должны были помешать, в чем дело, я не знаю, но судя по тому, что для этого избраны именно вы, акция эта должна была быть чем-то в высшей степени поразительным. Так вот об этом, по мнению его святейшества, не может быть и речи. Поэтому вам надлежит вернуться к ногам папы. Мне жаль, что мы должны расстаться, едва встретившись, но что поделаешь? Нелегко жить в историческую эпоху. Тем не менее, полагаю, вы отдохнете денька-два в Мюмингене перед дорогой. Вальштейн так и горит нетерпением повидать вас». «Не понимаю, как приказания папы могли поспеть в Мюмминген раньше меня?» «Примерно тем же путем, каким в свое время известие о том, что вы отправились из Стамбула в Париж, чтобы свернуть шею Гамбарине, поспело во Францию еще до того, как ваш корабль миновал острова Эгейского моря». «Глубинная почта?» «Конечно. Скромные немецкие города Мюмминген и Регенсбург ныне на переднем плане мировых интересов. Посему между ними и Римом –